Глава 44. Посмертная бюрократия. Понятно, что Фантомбург с его многослойными призрачными зданиями прежних веков может озадачить кого угодно. Но то, что Диба увидела внутри этого здания, ее просто ошеломило. Сначала они с Хэмми попали в длинный коридор, стены которого мерцали, становясь то плотней, то тоньше и прозрачней, по мере того, как появлялись и исчезали призраки прежних стен. Все они были увешаны многочисленными дипломами, сертификатами, картинами, также окруженными мерцающими призраками других дипломов, сертификатов и картин. То же самое можно сказать и про осветительные приборы. Их спектральные дубликаты в форме простых, ничем не прикрытых лампочек, старинных люстр и канделябров самого замысловатого вида проступали в воздухе, то исчезая, то появляясь вновь. Диба почувствовала, что у нее кружится голова. «Меня что-то тошнит. Похоже, сейчас вырвет», — проскулила она. «Ничего страшного, призрачная болезнь», — успокоил ее Хэмми. «Сейчас все пройдет». Они открыли дверь в один из кабинетов. За письменным столом, а также множеством других призрачных письменных столов с компьютером, пачками бумаги, ручками и, разумеется, их призрачными дубликатами, склонил голову над какой-то папкой довольно упитанный призрак в спортивном костюме. «Чем могу служить?» прочитала по его губам Диба стандартный вопрос, какой всегда задают в учреждениях подобного рода. И только потом он соизволил оторваться от бумаг и поднял на них глаза. Увидев, кто перед ним стоит, призрак так и привскочил на своих призрачных ногах, если можно назвать ногами то, чего почти вообще не было видно. А привскочив, принялся, по-видимому, орать, если судить по его беззвучно разевающемуся рту. Хэмми и тут не остался в долгу. «Хватит орать, мы не глухие!» — заорал он в ответ. «Ну да, она живая, а я тот самый мальчишка. Ну и что? Мне плевать, что вы обо мне думаете. Ваша работа — предоставлять информацию по первому требованию». «Что?» «Нет, она из Лондона. Понятно вам, идиот?» Призрачный чиновник вытаращил глаза. «Нет, это никакой не призракогон. Это просто зонтик». Диба даже удивилась, с какой яростью Хэмми обрушился на канцеляриста. «А теперь, — продолжил он уже более сдержанно, — я требую представить нужную нам информацию, иначе я подам на вас жалобу». Толстый призрак захлопнул рот, насупился и сел на стул. Потом его губы презрительно скривились, и он что-то сказал, окинув Хэмми недобрым взглядом. Диба пошевелила губами, подражая чиновнику, и вдруг, с неприязнью, глядя на толстяка, поняла, он назвал Хэмми полукровкой. Но Хэмми, похоже, не обратил на это внимания. «Ну, что хочешь узнать?» — спросил Хэмми. «Мне нужна копия полного списка умерших», — ответила Диба. «Надо проверить, есть ли в этом списке один человек. Его имя Бенджамин Хью Нетвердайбл». «Что?» — удивленно спросил Хэмми. «Что?» — пошевелил губами призрак. «Ты в своем уме?» — воскликнул Хэмми. «Нетвердайбл не умер. Он просто долгое время скрывался. Сейчас он разрабатывает план защиты Нон-Лондона от смога, а потом он собирается его уничтожить. Он день и ночь вулканизирует зомбики». «Знаю, я все это знаю», — перебила его Диба. «Я тебе заплатила, поэтому сделай одолжение. Представь мне список. Я больше ничего от тебя не требую, если это не трудно, конечно». «Да у тебя просто крыша поехала», — хмыкнул Хэмми. Призрак сделал оскорбленное лицо и демонстративно, рывком открыл один из ящиков призрачной картотеки, который потащил за собой, и материальный ящик с карточками. Пробежал по карточкам пальцами. «Ничего нет», — сказал наконец Хэмми, когда призрак что-то такое ему прокричал. «В Фантомбурге Нетвердайблов не числится». «Ладно», — медленно проговорила Диба. «Ну что ж, это неплохо». «Неужели я проделала такой долгий путь, добралась до Нон-Лондона и все впустую», — подумала она. «Не может быть. Наверняка тут какая-то ошибка». «А как насчет танотопии?» — спросила она. «Может, на нее существует своя отдельная картотека?» «Слышал, что она сказала? Давай, давай, быстро!» Призрак-бюрократ кисло посмотрел на него, но, очевидно, решил, что так будет проще избавиться от настырных посетителей. Он встал, жестом попросил подождать, что-то принес, шевеля губами, и продефилировал в заднюю комнату. Он сказал, что новые бумаги из танотопийского офиса поступают сюда каждые 2 месяца, — перевел Хэмми. «Каждые 2 месяца?» — переспросила Диба. «Тогда, если я права, Нетвердайбл мог переселиться в танотопию несколько недель назад». Хэмми вздохнул и хитрым взглядом окинул помещение. «В конце концов, это твои деньги», — спокойно сказал он. «Если тебе уж совсем позарез, можно залезть в базу данных Авторнета. Там есть более свежая информация. Знаешь ведь, что такое обычная бюрократическая волокита? Этот народ любит все данные фиксировать в материальном виде и в призрачных копиях. Боюсь, что они пользуются этой штукой только чтобы в стрелялки играть, а на остальное им начхать». И он кивнул на компьютер, окруженный зыбким орелом более старых моделей. «Предупреди, когда он пойдет обратно». Он уселся за стол и пробежался пальцами по клавиатуре. Потом нашел пароль офиса, записанный на призрачном листочке бумаги, приклеенном сбоку монитора. «Авторнет имеет связь с этим, как его, как там он называется в Нон-Лондоне? Андернет, что ли?» — спросила Диба. «Конечно, и оба связаны с вашим интернетом. Но не всякий умеет подключаться». «Ага, вот оно». Дибе было хорошо видно, как в задней комнате толстый призрак задвигает ящики и закрывает дверцы картотеки. «Быстрей!» — прошептала она. «Все в порядке», — ответил Хэмми. «Так-так, сейчас мы только щелкнем сюда и кое-что распечатаем». «Есть! Получилось!» «Минутку». Он искоса посмотрел на нее и помотал головой, что-то набирая на клавиатуре. «Бенджамин Хью Нетвердайбл», — произнес он и нажал на клавишу. Экран опустел, потом что-то зажужжало, и на нем выскочил ответ. «Бенджамин Хью Нетвердайбл. Предоставлено танатопианское гражданство. Новый иммигрант. Причина иммиграции — ингаляция дыма. Отравление». В комнате повисло молчание. «Черт бы меня побрал!» — пробормотал, наконец, Хэмми. «Вот это да!» «Я оказалась права!» — прошептала Диба, сжав пальцы в кулаки. «Нетвердайбл умер несколько недель назад!» — сказал Хэмми. «Его убил... смог?» «Так выходит, это его призрак занимается раздачей защитных зонтиков!» — задумчиво сказала Диба. «Но он совсем не похож ни на кого из вашего племени». «Нет», — ответил Хэмми, — «если бы он был призраком, он бы состоял в списках обитателей Фантомбурга. Но Нетвердайбл умер абсолютно, полностью. Как бы там ни было, этот тип кто угодно, только не Бенджамин Нетвердайбл».